«Решай, подруга, свет или мрак? Ну?» — спросил Меф у Воблы, точно она могла выбрать сама. Но Вобла продолжала дремать. Свою магию она творила во сне. Ей, видимо, было все равно, чьи воды не баламутить. Уяснив это, Меф взял со стула пакет, вытряхнул из него книжку, которую обычно читала в метро Зозо, и положил скелет Воблы. С пакета лицемерно скалился смуглый полуголый красавец, который вполне мог быть воплотившимся суккубом. Шаловливый маркер Зозо уже подрисовал красавцу спортивные шорты и нечто вроде страстных молдавских кудрей. Мама Мефа любила развлечься по дороге на занудную работу. «Тогда я знаю, кто решит твою судьбу. Это будет подарок малость поудачнее дохлых роз и протухших щенков», сказал Мефодий Вобле и, покачивая пакетом, выдвинулся в коридор. «Уже уходишь?» — крикнул Эдя, сидевший в кухне на табурете. К подбитому сегодня в блинах глазу он прикладывал холодную пивную банку, которая ранее успел приложиться в другом смысле. Еще три пустые пивные банки на полу намекали, что Эдя подходил к лечению серьезно и комплексно. «Да, считай, что уже ушел». Хаврон кивнул. Его мало волновало, что племяннику нет еще 15, а метро не ходит. Доберется как-нибудь. «А этого кошака лысого с собой возьмешь, или можно сдать его на опыты по выращиванию волос?» — поинтересовался он. Буслаев пообещал, что за лысым он вернется завтра. «Или, вернее, сегодня», — уточнил он. «Звучит многообещающе. Ну, так и быть, мы постараемся дожить до твоего возвращения. Если он не проснется, то, скорее всего, доживем», — отважно сказал Эдя и вновь поочередно приложил банку сперва ко рту, а затем к глазу. Мефодий стал поворачивать замок. «Это что еще за фокусы? А с матерью поговорить?» — возмутился Эдя, которого после пива пробило на сентиментальность. Спохватившись, Меф подошел к дверям ванной и постучал. «Эдя, отвали! Не видишь, я голову мою!» — возмутились сквозь всплеск воды. «Мам, это не Эдя, это я, Меф!» «Я ничего не слышу, у меня вода течет. Выйду через 5 минут. «Но в крайнем случае через 10!» – воинственно отвечала Зозо. Меф перевел 10 минут на женское время и понял, что раньше, чем через час, в объятия матери ему упасть никак не удастся. Эдя тоже это сообразил и развел руками. Раз так, мол, то топай. «Когда она вылезет, я расскажу ей что-нибудь душераздирающее. Типа ты пришел посоветоваться, как завязать с наркотиками, но боялся надолго задерживаться, потому что тебя разыскивают за хранение ядовитых и взрывчатых веществ. К тому же внизу в такси тебя ждала 38-летняя негритянка из Конго, которую ты должен отвезти в роддом, чтобы поздравить любимую маму с первым внуком. А она, эта беспечная клуша, все это время нагло мыла голову моим шампунем», — пообещал Хаврон и вновь радостно заржал. «Эдя, у тебя жар», — сказал Меф. «У меня жар? Нет, у меня дома эта селедка обглоданная, вот что у меня. А ну, уноси ее давай!» — крикнул Хаврон и прицелился в племянника пальцем, точно намеревался сказать «пуф!». И вот уже старенький лип, который ночью шумит и жалуется на жизнь почему-то куда громче, чем днем, повез Мефа вниз. Он вышел из подъезда и остановился. Дорогу Мефодию заступили 4 фигуры. В ночи они казались обведенными золотистым контуром. От крыльев, висящих у них на шее, разливалось мягкое сияние. Меф понял, что они уже знают. Пора. Сжимая пакет, Меф шагнул вперед, инстинктивно сокращая дистанцию. В его руке сам собой возник меч, хотя он сознавал, что у него почти нет шансов. 1 против 2 боевых двоек. Да они расстреляют его маглодиями прежде, чем он успеет нанести удар. Разговор был кратким. Протяженный и пустой может быть только болтовня. Это она тяготеет к бесконечности в ущерб смыслу. «Отдай», — приказал Мефу, похожий на гнома Фукидид. «Нет», — отвечал Меф. «Точно не отдашь?» — сухо уточнил Фукидид, оглядываясь на своих. «Нет», — повторил Меф. Он был уверен, что сейчас погибнет, и уже просчитывал взглядом расстояние до ближайшего стража. Эх, успеть бы зарубить хотя бы одного. Молодой блондинчик с пушком на верхней губе поднес к губам флейту. Поднес как-то нерешительно, вопросительно глядя на Фукидида. «Мы не можем. Разве ты не видишь Эйдос? А раз так, он имеет право выбора», — услышал Меф усталый голос Фукидида. «Несмотря ни на что?» — спросил блондинчик. «Именно так», — подтвердил Фукидид, неотрывно глядя на Мефа. Его большие грустные глаза как-то совсем не увязывались с общим обликом воина, побывавшего во многих передрягах. Все стражи света немного мечтатели, а мечтатели никогда не нападают из-под тишка или при неравенстве сил. Для этого они слишком уважают жизнь вообще. Существуют внутренние преграды, которые перешагивать нельзя. За ними пропасть и нет возврата. Пусть меня обманывают и дурят. Я не хочу быть мелочным. Мелочность въедается в душу и заставляет ее съеживаться. Лучше я буду убогим, юродивым, но не таким, как слуги мрака, говорят глаза всех без исключения стражей света. Блондинчик оторвал флейту от губ. Он выглядел растерянным. Меф с вызовом толкнул его, проходя мимо. Он отошел уже метров на 5, когда Фукидид нагнал Буслаева и положил руку ему на плечо. Рука была тяжелой, как у Арея. Меф остановился. «Отойди, Светлый, не мешай», — сказал он, не оборачиваясь. Меч дрожал в его опущенной руке. «А если не отойду?» «Я сказал, отойди. Я отдам его не тебе», — повторил Меф. Буслаев по-прежнему не оборачивался, но безошибочно почувствовал, что Фукидид улыбнулся. Тяжелая рука перестала давить на плечо Мефа. Меф сделал осторожный шаг, еще шаг, и вновь остановился, ощущая, что все четверо внимательно смотрят на него. «Девчонка почему-то уверена, что мы пребываем в неведении, где она. Порой это действительно так, но лишь когда она закрывает или прячет крылья», — произнес Фукидид загадочно. «О ком это он?» — заторможенно подумал Меф и вдруг почувствовал, что гнев его куда-то улетучился. Вышел как газ, когда придерживаешь пробку шампанского. Меф обернулся и посмотрел на Золотокрылых. «Так и есть. Действительно смотрят. Все как один». Он увидел, как Фукидид подозвал к себе блондинчика и что-то негромко шепнул ему. Тот кивнул, и флейта вновь оказалась у его губ. «Ну, давай!» — поощрительно сказал Фукидид блондинчику. Меф рванулся к нему, надеясь, что успеет выбить мечом флейту. Блондинчик не без ехидства позволил ему приблизиться метра на 3, а затем мгновенно надув щеки выдохнул. Ловкие пальцы забегали по клапанам. Маглодия толкнула Мефа в грудь, завертела в водовороте. Дважды что-то ослепительно полыхнуло у него перед глазами. А затем Буслаев оказался в том сверкающем игольном ушке, через которое уходят в знойную вечность караваны верблюдов. Меф успел подумать, что это все, конец, и притом конец глупый и бездарный, но неожиданно воздух сгустился и вновь стал морозным. Перед Мефом выросла деревянная дверь. Она единственная существовала в мире. Вокруг была лишь тьма. Огромная, заваленная снегом до уровня колена, дверь уходила ввысь и терялась в метели. Буслаеву, находившемуся в странном, словно подвешенном состоянии, померещилось, что это дверь в Эдем. Если не главная, то одна из секретных, которая, как известно, маскируется под самые обычные двери. «Конечно, мне ее не откроют. Куда мне в Эдем? Вот уж подгадили золотокрылые», — подумал он, разглядывая дверь с обреченным вниманием. Неожиданно что-то родное кольнуло его глаз. Он увидел, что на двери гвоздем нацарапано слово, которое никак не могло быть нацарапано на двери Эдема. Разве что кто-то из нераскаявшихся грешников постарался, прежде чем его утащили в Тартар темные рати. Но и это было сомнительно. Меф огляделся. Из мрака мало-помалу проступали занесенная улица и разновеликие дома, тесно, как в строю, сжавшиеся один к другому каменными боками. «Ага, значит, все-таки Москва», — подумал Меф, различая на одном из домов рубиновые буквы с названием магазина. «Так значит, блондинчик не убил его. Маглодия, вырывавшаяся из его флейты, была Маглодией телепортации. И куда, интересно, золотокрылые направили его? Неужели?» Не позволяя себе до конца додумать эту смелую мысль, Меф потянул дверь на себя. Обычный лопухойный подъезд сталинского дома. Неширокая площадка и круто уходящие вверх ступени. Сладковатый запах мусоропровода мешается с типографским запахом рекламных листовок. Железная клетка лифта. На середине лестницы сидел человек. Голова его была низко опущена, точно он разглядывал что-то на ступеньках. Когда Меф приблизился, человек поднял голову. «Иссиорх?» – удивился Меф. «Да, это был хранитель из прозрачных сфер, и выглядел он совсем не так браво, как сегодня, когда газовым ключом разбирался со стражами мрака». «С добрым утром!» – сказал Меф. «Еще не утро. Так, где-то на подходе», – отвечал Иссиорх, демонстрируя несвойственное ему прежде желание цепляться к словам. «А, ну да. Дафна у тебя?» «Допустим», — отвечал Иссиорх сдержанно. «Я думал, она летает».